«Эвинья теряет силы», — хрипло сказал Шанго. «Оба уже пуста, я тоже. Что мы еще можем сделать? Решай быстрее, полковник!» Безумные глаза духов Казадоев тускло светились из ветвей. Птицы не нападали, но их становилось все больше и больше. Ритмичное гудение полого ствола было теперь неровным, то и дело прерывающимся. Эшо устал. По его измученному лицу бежал пот. На лице танцующий Ашун застыла судорога боли, она едва держалась на ногах. Голова бесчувственной Янса по-прежнему лежала на груди Оба. Сама Оба, хрипло дыша, прижалась виском к стволу дерева. Ее силы кончились. Эва, сидя рядом, держала Янса за руку, продолжая отдавать мулатке свою Аше, которая, Эва чувствовала это, уже была на исходе. «Что сейчас? Вечер или утро? Может быть, уже ночь?» Время остановилось в сумрачном влажном лесу. Не было видно солнца, не перемещались тени, не становилось темнее или светлей, не мелькали под деревьями лунные пятна. Тщетно пытаясь подавить панику, Эва думала о том, что когда ее Аше иссякнет, ничто на свете больше не сможет спасти Янса. «Нечего решать», — бесстрастно сказал Агун. «Мы живы только пока пляшет Ашун». «Сестренка, ну?» — в сотый раз спросил Шанго. Эва ничего не ответила. Вместо нее сиплым, срывающимся голосом отозвалась Сёба. «Бесполезно. Агуны оттягивают наши Аше. Их слишком много. Нельзя так надолго оставлять мертвых рядом с живыми. Мы больше ничего не можем, Шанго». Темно-красная, едва пульсирующая Аше Янса неумолимо гасла. А Шосси, стоящий рядом с мулаткой на коленях, молча смотрел на умирающие искры. Агун подошел, положил ладонь брату на плечо. «Охотник, надо уходить, мне очень жаль, но Янса больше не помочь. Ты же видишь сам, Ашун едва держится, сестра тоже выбилась из сил. Нам надо спасти женщин, уходите в лес, пробивайтесь на ферму. Шанго прикроет вас, а я отвлеку и Ями, и ее птиц». «Я сам отвлеку их», — не поднимая головы, хрипло выговорила Шосси. «Забирай женщин, полковник, и уходите. А я останусь здесь, с моей Янса. Ашун сейчас валится, торопитесь. Брат, вы теряете время». «Ашосси, не будь дураком, вставай! Янса уже не спасти, подумай о матери!» «Это ты подумай о ней», — безжизненно улыбнулся Ашосси. «Ты — ее кровный сын, а я нет». «Ты рехнулся? Уходите. Мне правда все равно. Я останусь с моей маэстро. Заодно прикрою вас от этих». «Я никуда не пойду», — сквозь зубы бросил Ишу. «Я останусь с братом». «Я тоже». Агун посмотрел на Шанго. «Уводи женщин». «Знаешь что, полковник, не борзей. Я сам знаю, что мне. Твоя жена сейчас упадет, кретин». Мгновение Шанго размышлял, поля свирепым взглядом брата. Затем через всю поляну швырнул свой мачете Оба. «Абинья, вставай! Уводи Эву и Ашун, а я остаюсь здесь!» «Вы все идиоты!» — глухо проговорила Шосси. «Никто не может сражаться с духами и Ями Ашаронга. Никто, кроме Янса. Это бессмысленно. Эгуны сильнее нас, они забрали всю Аше, а мы просто умрем. Зачем это делать всем вместе?» Агун и Шанго, не отвечая, встали возле Янса. Эшу, перестав стучать по пустому стволу, тоже поднялся. Казадои сразу же зашевелились, захлопали крыльями, скрипуче закричали. Несколько теней, сорвавшись с места, пересекли поляну. Ашун еще сделала по инерции несколько пируэтов, но смолкший аккомпанемент словно лишил танцовщицу последних сил. Ноги ее подломились, и Ашун, сдавленно охнув, рухнула на земь. Ашосси, вскочив на ноги, машинально схватился за нож, и сразу же вся серая масса мертвых птиц взмыла с деревьев. Эва, зажмурившись, закрыла голову руками. Оба, схватив младшую сестренку в охапку, закрыла ее собой. И в этот миг громкий крик разрезал душную тишину. «Иями! Иями Ашаронга, сестра! Я здесь. Ты искала меня. Я убил твоего ребенка». Все, кто был на поляне, обернулись на этот голос, низкий и густой, от которого как струны загудели стволы деревьев и задрожала вода ручья. Огромная крежистая фигура шагнула из чащи леса, и Рокко воздел руки, узловатые, длинные, как ветви дерева, поднял голову, блеснув из-под бровей сумрачными глазами. Как зачарованная, Эва смотрела на незнакомца, который менялся на глазах. Могучий, черный, покрытый татуировками торс рос и ширился. Светлела, шершавела, становилась потрескавшейся корой кожа. Раскинутые руки выпускали из себя побеги, почки, листья, и вот уже густая крона могучей гамелейры шумела над ручьем. Расставленные ноги Ариша вросли в землю, вздыбив влажный мох. Мощный ствол гудел, как струна большого берембао, вторили ему раскидистые ветви. Из глубины земли отзывалась тяжелая дрожь. Птица кричала ночью. Наутро умер ребенок. Люди сказали, крик птицы принес ему смерть. Казадои всей стаей кинулись на Ирока, на миг превратив поляну в серый шелестящий смерч, и в сердцевине этого вихря Эва увидела Ямиа Шаронга, худую, как палка, старуху, в изорванной одежде, с безумным лицом, на котором иступленно горели желтые птичьи глаза. Ведьма испустила дикий вопль и кинулась к Ирокко. В ее руках был топор на длинной ручке. Оказавшись под деревом, Ями подскочила от ярости и с перекошенным ртом, визжа, плюясь и задыхаясь, принялась рубить корни. Дерево стонало и вибрировало, дрожа всеми сучьями. Казадои, ополоумевшие стаи, носились вокруг. Нечего было и думать, чтобы подойти ближе. Невозможно было даже подняться на ноги. Пронзительный ветер сшибал с ног. Одежда Ямиа Шаронга хлопала на сквозняке. Лезвие топора вспыхивало в воздухе. Обреченно содрогалось гибнущее дерево. Краем глаза Эва видела, как огонь сжимает плечи Ашосси, как Шанго обнимает, загораживая от ветра оба Ашун и Янса, как Ишу, оскалившись, силится встать с земли и не может, и вдруг поймала взгляд старшей сестры. Оба смотрела на корчащуюся фигуру ведьмы спокойно, с изумлением, слегка нахмурив брови и словно пытаясь вспомнить что-то. Затем неуверенно улыбнулась. Настойчиво высвободилась из объятий Шанго и вскинула руки, пробормотав. «Вот ведь, дьявол, почти ничего не осталось!» Слабая, едва заметная струя Ше-Оба тонкой стрелой пробила серую стаю птиц. И Ями истошно заверещала, повернулась. Эва увидела страшное лицо ведьмы с почерневшими губами. А с другой стороны из леса вдруг вылетела, как метеорит, серо-стальная, сверкающая, холодная и жесткая Ше-Балуэйе, царя выжженной земли. «Антота! Абалуэйе!» — приветствовала его Оба. «Оба, Шире!» — ответил тот. И Хаше слились над поникшей кроной умирающей гамелейры и вошли в нее слепящей воронкой. Дерево затрепетало. Казадои, оглушительно крича и хлопая крыльями, ринулись от него прочь. И Ями рухнула на землю и забилась в корчах, хриплым голосом посылая проклятие. Топор ее застрял в корне дерева. «Как же так? Как же это так?» Словно во сне подумала Эва. «Аше Оба и Абалу, они же совсем не подходят друг дружке. Они не могут, не должны сливаться. Почему же они помогли этому... Кто такой этот человек? Этот Ариша, откуда он взялся?» Взгляд Эвы упал на лицо Янса. Мулатка лежала на руке Шанго, запрокинув голову, и последняя рубиновая искра трепетала на ее полуоткрытых губах, вот-вот готовясь оторваться и погаснуть. Эва схватила ледяную руку Янса и с ужасом осознала, что у нее самой больше нет ни капли Аше. Рубиновая искра медленно отделилась от губ Ариша Бурь. Повисла в воздухе и неумолимо начала таять. И в этот миг на лес обрушилась огромная радуга. Она вспыхнула в рассветном сиянии, загоревшей сверкающим семицветьем, и в заколдованном лесу стало светло, как днем. «Мара!» — почти теряя сознание, прошептала Эва. «Ты здесь?» «Да, Ашумара был здесь. Он стоял, спокойно улыбаясь и подняв руки посреди поляны. Его цветной энергии было столько, что она залила весь лес, словно луч гигантского прожектора. По поляне побежали длинные тени. Радуга подхватила гаснущую рубиновую искру, приняла ее в себя, задрожала, запульсировала рассветным блеском и мощным потоком вошла в приоткрытые губы Янса. Тело мулатки выгнулось, мучительно содрогнулось. Шанго едва удержал его. Оттолкнув Ашун, повелитель молний стиснул Янса в объятиях. «Янса, девочка моя!» «Отойди от моей женщины, сукин сын!» — внезапно заорала Шосси. Опрокинув Шанго на мох, он вырвал Янса у него из рук. «Янса, маэстро!» «Сейчас как врежу!» Вскочив, рявкнул было Шанго. Но огромная ладонь Агуна уверенно запечатала ему рот. А через мгновение братья покатились в разные стороны, а Ариша Янса со вздыбленными волосами, пылающими глазами и поднятым мачете восстала над поляной. И от ее крика ураган пролетел по лесу, и с воплями разлетелись мертвые казадои и гуны. Шанго, Агун, Ашоси и Ишу рухнули на землю дружно, как солдаты. «Я... Янса!» — загремело над лесом, как извержение вулкана. «Я, хозяйка бурь, свидетельница мертвых, приказываю вам прочь! Прочь отсюда, вон!» Спираль смерча сорвалась с поднятого мачете Янса, возносясь к небу и втягивая в себя воду ручья, сухие листья, сломанные ветви, верещащих птиц. Рубиновый, как бьющий из порванной вены кровь свет Ашей Янса, залил берег ручья. Ямия Шаронга исчезла, растворился в вое урагана ее пронзительный крик. И Янса, выронив мачете и ругаясь страшными словами, повалилась на мох. Мара присел рядом с сестрой. Подняв ладонь, собрал в нее свою радугу, и разноцветное сияние угасло, сменившись прежним зеленым полумраком. «Слава Богу!» — прошептала Эва, прижимаясь к плечу брата. «Слава Богу, что ты пришел! У меня уже не было сил. Эгуны забрали всю Аше. Но еще не все, Мара, нет. Нужно помочь этому человеку». «Со мной все в порядке, дочь моя», — ответил низкий густой голос, слегка изменившийся от боли. Рокки, нагнувшись, выдернул топор из глубокой раны на своей ноге, и кровь хлынула ручьем. Рокки, морщась, огляделся, сорвал какой-то лист, растер его в ладонях. «Нет, нет, нет, от этим нельзя!» Раздался откуда-то из зарослей слабый старческий возглас, и Дона Саин, спотыкаясь и неловко откидывая с дороги нависающие ветви, показался из чаще. «Ирока, как ты мог прийти сюда? Ты же знал, что Иями убьет тебя!» «Иначе она убила бы детей Жанаины!» Рокки пристально глядел на кровь, бегущую из его раны широкой вишневой лентой. «Жандаи уже стали казадоями, отец. Ариша Ашун сдерживала их своим танцем, но даже Ашун не может танцевать вечно. Дети Яманджи должны жить, а я... Меня давно уже нет на свете». «Будь он проклят, этот ваш лес, и эти деревья, и корни, и лианы, Дон Рокки!» Послышался сиплый от усталости и бешенства голос. И все увидели Абалу, вспотевшего, взъерошенного, едва висящего на своих костылях. «Как прикажете ходить по этой чертовой каотинге?» «По какой каотинге, брат?» Устало усмехнулся Ишу. Он сидел, откинувшись спиной на толстый ствол дерева, и его обезьянья физиономия блестела от испарины. «Это джунгли. Дон Рокки, при всем уважении, вы собираетесь убирать отсюда эту Амазонию? У нас в бои такое, знаете ли, не растет». И Рокко даже не повернул к Ишу головы. Он в упор смотрел на Абалу. «Ты... пришел сюда, парень?» «Да, Дон Рокки», — оскалился ему в лицо Абалу. Его физиономия была измазана землей и зеленью, левая скула перечеркнута свежей царапиной, на изорванной футболке темнели пятна крови. «Что мне еще оставалось? Шанго ушел, вы тоже вылетели за дверь, и Дон Асаин понесся за вами как молодой, даже свою палку забыл. А что он может без нее? Что мне было делать, сидеть в этом кусте, в который вы превратили дом моей бабки? Конечно, я пошел за вами, и не зря, как вижу. Почему вы позволили Яме сделать это с собой? Кто вы такой, черт возьми? Почему вы свободно входите в мою Ари и пользуетесь моей Аше?» «И моей тоже», — послышался чуть слышный от смущения голос Оба, которая уже поднялась на ноги и неловко вытирала грязные ладони о подол платья. «Моя Аша сильна, не скрою, но она мало кому годится, и ее осталось сущие капли. Что произошло? Отчего моя сила помогла вам, сеньор? Клянусь, я сама не пойму, как это вышло». Рокки не отвечал. Казалось, он забыл даже обижавший по его ногам крови. И молча, испытующе смотрел в растерянное лицо Оба. Они стояли друг напротив друга, пожилой мужчина и молодая женщина. Оба высокие, кряжестые, нескладные, с мощными плечами, с некрасивыми лицами, с широкими крепкими скулами, с крупными, чуть вывернутыми губами, с одинаковой глубокой морщиной между бровями, с одинаковой тяжелой линией подбородка, с одинаковым печальным светом в больших темных глазах. «Матерь Божья!» — хрипло вырвалось у Шанго. «Агун, ты об этом знал?» Агун молча покачал головой. Через головы братьев посмотрел на старого Асаина. «Дон Асаин, вы знали, кто отец Оба?» «Да, малыш». По лицу старика бежали слезы. «Еще бы я этого не знал. Я знал про нашу Абинью, но про Абалуя, я клянусь тебе, нет». «Что?» — растерянно спросил Абалу, переводя взгляд с одного лица на другое. «Что такое вы знали? О чем? Дон Асаин, что это значит? Дон Рокки, кто вы такой? Шанго, ты ведь знаешь этого сеньора. Ты просил у него благословения сегодня утром. Почему?» «Все знают, кто такой Рокки Мадейра», — хрипло отозвался Шанго, стаскивая с себя футболку и двумя рывками превращая ее в длинную полосу ткани. «Вы ведь позволите, Дон Рокки, кровь надо остановить. Агун, но ты-то должен помнить, кто поднял мятеж в Карандиру». «И бежал оттуда», — задумчиво продолжил Агун. «И исполнил приговор над полковником Гимраэшем». «Ариша и Рокко», — пробормотала Янса, приподнимаясь на локти и во все глаза глядя на Рокки. «Дерево, что уходит корнями в мир Агунов, а кроны его неба, жилище Аладумары, брат Иямия Шаронга, обманувший ее. Так это вы? Вы?» «Мой сын», — тихо сказал Дон Асаин. «Которого я проклял 30 лет назад. Энграсия, упокой Господь ее душу, так и не смогла простить меня за это». «И мой отец?» — прошептала Оба. «И мой, получается, тоже?» — недоверчиво спросила Балу. «Да ну, быть того не может. У нас с братом и сестрой один отец, Сашала. Что за черт, Дон Рокки? Скажите им, Мары, ты что-нибудь знаешь об этом?» И Рокко молчал. Мары, стоя рядом с сестрой и обнимая ее, только пожал плечами. На его смуглом, красивом, всегда таком спокойном лице застыло выражение крайнего замешательства. Утренние лучи пронизывали листву питангейр и заливали золотистым светом веранду старого дома. Бабушка сидела в кресле-качалке и лущила кукурузу. Зерна с сухим шелестом сыпались в кастрюльку, зажатую между колен старой негритянки. Несколько початков лежали на столе, по ним деловито ползала пара муравьев. «Бабушка!» — Эва сразу поняла, что ей опять снится любимый сон. И, упав на колени, обняла бабушку, прижавшись к ней всем телом, как в детстве. И расплакалась, уткнувшись в потертую ткань застиранной батистовой блузки. Шершавая, теплая, чуть дрожащая ладонь гладила ее по голове. «Бабушка, как я рада! Я так скучаю! Почему? Ну почему ты так редко приходишь ко мне?» «Потому что мертвые не должны мешать живым». Бабушка чуть слышно засмеялась, и кукуруза посыпалась из кастрюли на пол. «Но ведь вы же даже помереть спокойно не дадите. Разве можно успокоиться со всем этим хулиганьем? Хочешь кофе, голубка моя? Там и печенье тоже». Только сейчас Эва поняла, чем это так вкусно пахнет. Выхватив еще теплое печенье из знакомой с детства керамической миски с отбитым краем, она сунула его в рот. Сладкий вкус с ароматом корицы и мускатного ореха наполнил рот. Простонала Эва, зажмуриваясь. Родная ладонь бабушки ласкала ее волосы. Во рту таяло любимое печенье. От полузабытого детского счастья хотелось плакать. И вдруг Эва вспомнила обо всем и открыла глаза. «Бабушка, ты ведь пришла не просто так. Ты здесь из-за этого человека и Рока. Он в самом деле сын Дона Саина и отец Оба и Абалу. Как такое может быть? Ведь моя мать, она и Дон и Рока... Я не могу в это поверить. Когда родился Абалу, мама уже была замужем за отцом. Как же так?» Бабушка вздохнула. «Это давняя история, моя голубка. Давняя, страшная и подлая. Как всегда у людей и у Ариша. А Саина я знаю всю жизнь. Он приехал сюда, пошли Господь памяти. Уж и не помню, как давно. Обе мои девочки были тогда совсем маленькими, и Жанаина, и Нана. А у него были сын Ирока и дочь Ями. Жены Асаина я не знала, и за столько лет он ни разу не заговорил о ней, а я не решалась спросить. Есть вещи, знаешь ли, к которым не стоит прикасаться даже близким друзьям. Здесь тогда еще жили люди, поселок не стоял заброшенным, работала даже школа при церкви. Асаин с детьми поселились на старой табачной плантации, и к нему быстро начала ездить лечиться вся округа. Дети дружили, росли вместе. Асаин отдал было своего парня в школу, но ничего путного из этого не вышло. «Отчего?» Ирока не хотел ничему учиться, зато знал много такого, чему ему вовсе знать не надо было. Когда священник, отец Жозе, однажды накричал на него за несделанное задание, Ирока сказал, что служанка Падре, Арилва, в этот самый миг изменяет ему с почтовым секретарем прямо в резнице. Восьмилетний пацан так это сказал, что Падре, не закончив урока, как ошпаренный помчался туда и узрел все своими глазами. Донна Инграсия невесело рассмеялась. «Он много чего видел, этот мальчик». И не всегда понимал, когда стоит помолчать. Его начали бояться, и отец забрал Ирока из школы. И, кажется, после не жалел об этом. Не было растения, которое не знал бы наш Ирока. Не было лекарства, которого он не смог бы приготовить. Не было болезни, которую они с отцом не сумели бы вылечить вдвоем. А Ями? Она тоже не захотела учиться? Она и не могла, бедная малышка. Бабушка тяжело вздохнула, нагнулась за рассыпавшимися зернами. Ями была не в своем уме. Нет, нет, иногда она выглядела совсем нормальной, даже играла с моими дочерьми. Ирока был старше и никому не позволял ее обижать. Но когда на Ями накатывала, она становилась опасной. Могла броситься на человека, напугать, даже поранить. Дети в поселке боялись ее. Донна Инграсия вздохнула, покачала головой и закрыла глаза. Эва молча смотрела на бабушку. Солнечные лучи плясали на досках крыльца. В ветвях старых питангейр беспечно свистели птицы. «Наверное, нужно было что-то делать. Отвезти Ями в Баию, отдать в интернат. Возможно, тогда не случилось бы несчастья, но кто в здравом уме сможет отдать своего ребенка в это кошмарное место?» Саин так и не решился, тем более, что люди из поселка уезжали искать работу, дома пустели, закрылась школа, церковь. В конце концов, остались только мы. Дети выросли, Жанаина вышла замуж за Ашала, уехала к нему в Баию, тут же забеременела, потом снова. Нана тоже уехала в город, в университет, а Ирока... Один бог знает, что творилось тогда в голове у парня. «Ему нравилась моя мама?» тихо спросила Эва. «Нравилось? Да он с ума по ней сходил. Если Нана входила в комнату, Ирока уже не мог смотреть ни на что другое. Никого не слышал, хоть из пистолета у него над ухом стреляй». «А она?» «О, она... Ивинья, ты ведь знаешь свою мать. Молодой, она не была добрее, нет. Нана была умна, она знала, чего хочет. Она училась, и надо ей отдать должное, училась блестяще». Она собиралась выйти замуж за богатого белого человека, и, видит бог, вышла бы, не попадись ей муж родной сестры. Какое Нана было дело до полуграмотного черного парня, который вечно возится с растениями Ведет себя при ней как дурак и двух слов связать не может. Она смеялась над Ирока. Да простит меня Господь, я, наверное, что-то делала не так. Неправильно воспитывала дочь. Но что я могла поделать с ее сердцем? Нана всегда нравилась причинять боль другим, и я не могла это исправить. Я надеялась, что когда дочь найдет работу в Баие и выйдет, наконец, замуж за белого богача, и Рока успокоится. Ведь все рано или поздно заканчивается. А он мог найти себе хорошую девушку. Я даже грустила, что ему не нравится моя жена Ина. Она всегда утешала Ироку, когда Нана делала ему больно. Он любил жену Ину как сестру, но не больше того. А потом? А потом вдруг оказалось, что наша глупенькая Ями беременна. И никто знать не знает, кто отец ребенка. Где она отыскала мужчину в нашей глуши, какой мерзавец воспользовался ее болезнью, отчего Ями не рассказала об этом никому, даже брату, никто не знал. Живот ее рос день ото дня. Я сказала Саину: «Успокойся, это лучшее, что могло случиться с Ями, даст Бог. Ребенок родится здоровым, и мы вырастим его. Неужто я не держала в руках детей и не знаю, что с ними делать? У меня к тому времени уже были два внука, Агун и Шанго, и когда они приезжали сюда, весь дом стоял вверх дном. Уже тогда часы не могли прожить без драки». Эва невольно улыбнулась. Беременность у Ями прошла прекрасно. Ни тошноты, ни боли, ни опухших ног. Временами даже казалось, что девочка в своем уме. Такая она сделалась красивая, спокойная и ласковая. За 9 месяцев ни одного припадка. В июле я приняла у нее здорового черного мальчишку. Мы со Саином не могли нарадоваться, даже надеялись, что и Ями каким-то чудом выздоровеет. Молока у нее было, хоть залейся. Она кормила грудью, не спускала с рук малыша, говорила с ним, пела ему, ходила с ним по лесу. И Рокко говорил, что Ями не нужно никакого мужа. Он никогда не оставит сестру и ее ребенка. Нана, помню, издевалась над ним страшно, но впервые и Рокко сносил ее насмешки без обиды, даже с улыбкой. Так прошло 3 года. 3 самых благословенных года в моей жизни. Обе мои дочери еще были счастливы. Одна со своим мужем и сыновьями, другая со своей учебой и работой. К Саину и Ироко приезжали лечиться богатые люди, и Ями с малышом ни в чем не нуждались. Донна Инграсия вдруг умолкла, зажмурившись, словно от острой боли. А потом пришло то проклятое лето. Даже умерев, не могу его забыть. В тот год, помню, много уродилось жабутикабы, дети ели ее с утра до ночи, все ходили с черными ртами, а я делала из ягод неплохое вино. Да еще дожди все не прекращались, и наш ручей около дома поднялся так, что залил половину округи. В нем крутились водовороты, водой снесло мостик, и мы запрещали детям туда бегать. Жена Ина привезла ко мне внуков, но она тоже приехала на каникулы и страшно сердилась, что ей не дают ни читать, ни заниматься, ни просто отдохнуть. В доме беготня, крики, вопли. Но что можно сделать с мальчишками? Даже из уважения к тетке они не могли сидеть тихо больше 3 минут. И малыша, и Ями они всюду таскали за собой. В конце концов, дети убегали в дом Саина. Там они никому не мешали, и никто на них не сердился. Если мне надо было отлучиться в Санту-Амару или в Баию на несколько дней, Ями прекрасно могла присмотреть за всеми детьми, покормить их, поиграть с ними и даже отшлепать, если нужно. Ни разу на нее не сошло безумие, и ни один из детей даже не поранился при ней, бедная моя святая девочка. А потом... Донна Инграсия всплеснула руками и заплакала. «Бабушка, бабушка, что же ты, что случилось?» «О, девочка моя, прости меня! Сейчас, сейчас! Почему мне, старой дуре, даже после смерти нет покоя? Почему, почему Ариша не предупредили меня? Почему Яманджа не дала мне знака? Ведь я всю жизнь служила ей, не пропустила ни одной макумбы. Клянусь, я бы плюнула на все дела и за все лето ни разу не уехала бы с фермы». «Ты уехала?» «Да, будь я проклята, безмозглая черная курица. Меня ждали в Баии на Терейре, и я уехала, взяв с собой Ями. Ее нужно было показать матери святой. Мы ведь и в самом деле считали, что Ариша вылечит ее. Возможно, так бы оно и случилось, но все пошло прахом, когда утонул малыш Ями. Утонул? Как я могла не сообразить, что Нана не углядит за детьми? Ведь она знать не знала, что с ними делать. Малыши только выводили ее из себя своими вопросами, играми и шумом. Ей было 20 лет. Она жила мечтами о том, как заработает все деньги в Баии, а может и во всей Бразилии. Она ни почем не соглашалась остаться на 2 дня с племянниками. Конечно, 3 мальчишек и мертвого замучают, но ведь всего-навсего 2 дня. Я настояла на своем, сказала, что 1 раз за лето Нана может помочь матери. Забрала с собой Ями и уехала. И вот, Нана зарылась в свои книжки, а Гун и Шанго убежали к ручью, и малыш Ями за ними. И упал в воду. Мои внуки сразу же прыгнули за ним, но они сами были еще малы, их затянуло в водоворот. И не схватись тогда Агун одной рукой за ветку, а другой за трусы Шанго. Каким-то чудом Агун вытащил брата и выбрался сам. Но малыша было уже не спасти. Мои внуки примчались к Асаину, и Рока бросился в ручей, сам чуть не утонул, но... Но ничего, не нашли даже тела. Бабушка спрятала лицо в дрожащие ладони. Потрясенная Эва молчала. На залитых солнцем ступенях веранды весело гонялись друг за дружкой пестрые ящерки. Чуть поодаль грелась на плоском камне зеленая игуана. С перил за ними неприязненно наблюдала, потряхивая хвостиком, оранжевая ларанжейра. Ями обезумела после смерти сына. Все наши старания пошли прахом. Болезнь вернулась к ней, сделавшись в 3 раза хуже. Ями выла, как больное животное, билась головой о стены. А ведь к нам постоянно приезжали люди. Приезжали лечиться к Асаину, приезжали на Макумбу. Дня не было, чтобы у ворот не останавливались машины. И всегда случались женщины с маленькими детьми. Видя малышей, Ями теряла остатки разума, кидалась к женщинам, пыталась вырвать у них из рук малышей, а на беременных и вовсе бросалась, как ягуар. Ужас, что начиналось и каких сил стоило ее оттащить, ведь она сражалась как мужчина. И Рока весь ходил в синяках и ссадинах. Именно тогда сестра возненавидела его и... «И только не говори, мама, что ты не знала, от чего это случилось!» Послышался спокойный холодный голос из сада. Нана Буруку не спеша поднялась по ступенькам. Крохотные ящерки тенями метнулись из-под ее босоножек. Ларанжейра снялась с перил и улетела на манговое дерево. «Дочь моя?» — спокойно спросила Дона Энграсия. «Мама?» — изумленно выговорила Эва. «Ты здесь?» «Почему бы и нет?» — подняла Нана тонкие брови. «Неприятно, знаешь ли, слушать, как родная мать вешает на тебя всех собак. Удивительно, всегда во всем виновата Нана. Нана не захотела утешить сердце матери, выйти замуж за первого попавшегося черного идиота и всю жизнь пропрыгать на Макумбе, как ее сестра. Нана знала, чего хочет, и брала то, что шло в руки. Нана были смешны ухаживания и Рока, но девочка моя... Это ведь и в самом деле было безумно смешно. Это очень смешно, когда кто-то пытается схватить то, что для него не предназначено. Только потому, что ему этого, видите ли, очень хочется. Глупо желать луну с неба. И луна в том ничуть не повинна. Утонул малыш Ями. Мне очень жаль, право, и я не лгу. Но ведь дети бегали где хотели. Разве я виновата в том, что случилось? Никто ведь не подумал о том, что тогда творилось со мной». Все крутились вокруг Ями, а на меня опять всем оказалось наплевать, хотя я была совсем девчонка и тогда еще думала, что близкие люди — полезная вещь. В молодости у всех есть иллюзии, ничего не поделать. Но вот беда. Ни один мой близкий человек... Нана насмешливо выделила последние слова. Ни один мой близкий человек не захотел утешить меня тогда. «Неправда, дочь моя», — ровно заметила Донна Энграсия. Уж один-то человек всегда был рядом с тобой. «Этот пенни Рока, ты хочешь сказать?» Нана достала пачку сигарет, не спеша вынула одну, отбросила с лица волосы. На ее аккуратно накрашенных губах играла странная улыбка. «Да, это верно. Не настолько и Рока был глуп, чтобы не почувствовать мою слабость в те дни, и добился в конце концов того, чего хотел мерзавец. Мне, знаете ли, тогда было все равно, кто меня обнимает, раз матери и сестре было не до меня». «Ты не подпускала к себе ни меня, ни Женаину», — отозвалась Донна Инграсия. «Ты права», — согласилась Нана, прикуривая длинную сигарету. «От вас потом было бы не отвязаться, а Эрока... Я дала ему то, чего он хотел, раз уж без этого было не обойтись. И в тот же день уехала в Баию, потому что повторить этот номер было бы выше моих сил». «И после этого парень вовсе потерял голову», — вздохнула Донна Инграсия. «Я не знала, что с ним делать. Он не мог разговаривать, не хотел никого видеть, перестал помогать отцу, на целый день уходил в лес или лежал на циновке, отвернувшись к стене». «Как трогательно!» — пожала плечами Нана. Донна Инграсия, словно не услышав этого, продолжала. «Асаин не трогал сына. Просил и меня не вмешиваться. Он считал, что каждый мужчина рано или поздно проходит через такое, что должно протечь время. Но именно в те дни его сердце стало сдавать. Как можно спокойно смотреть на то, как мучаются твои дети?» И Рока молчал дни напролёт. И Ями кружила по дому, плача, бормоча без конца, спрашивая, где ее ребенок. К нам перестали приезжать женщины, они боялись Ями. Несколько раз ее привозили связанную из соседнего поселка. Она убегала туда через лес и бродила между домами, высматривая маленьких детей. В конце концов, мы перестали ее выпускать, и они с Ирока оказались запертыми в доме, откуда Ями не могла выйти, а ее брат не хотел. И я не могу обвинять парня, нет, Нана, не могу. Когда ты день за днем проводишь в четырех стенах, в сердце у тебя чернота, хочется умереть. А рядом ходит безумная сестра и без конца спрашивает, где ее малыш и кто его убил. Кто угодно сорвется, знаешь ли». «Ты оправдываешь всех, кроме меня», — бесстрастным голосом заметила Нана. Сигаретный дым скрывал ее лицо. «Занятно, не правда ли? У меня вообще была когда-нибудь мать? А Эрока никогда не умел держать себя в руках. Бросила женщина? Бог ты мой! Дон Асаин был прав. Со всеми это рано или поздно случается. Но сильные люди держат удар, принимают свою судьбу и идут дальше. А ваш бедный мальчик предпочел запереться в доме и страдать. Достойное занятие для взрослого мужчины, нечего сказать. А нытьё Ями мешало ему упиваться своим горем. Да и некомфортно находиться сутками в одном доме с сумасшедшей. И когда Ями в 300-й раз спросила у него, кто убил ее ребенка, Ирока сказал, что он утопил его лично своими руками. Отпер дверь и вышвырнул сестру вон. И Ями убежала. Мама!» Бросив сигарету, Нана повернулась к креслу качалки. «Неужели ты и сейчас скажешь, что я была в этом виновата?» «Нет, дочь моя, конечно же нет. Но в ту ночь Ями чуть не задушила беременную женщину. Хорошо еще, что муж и братья той несчастной были поблизости». Донна Инграсия подняла блестящее от слез лицо. «Они убили нашу Ями, прости Господь их души. Их тоже нельзя ни в чем винить. Их не обвинила даже полиция. Больше мы никогда не видели нашу девочку живой. Но у ручья с тех пор завелись белые цапли, а в деревнях стали пропадать дети. И вокруг фермы Ями тоже бродила. Я часто видела ее на закате. Какая она была ужасная, боже мой!» «Мы призывали Ариша каждую неделю, но даже бой Атабаки ничего не может поделать с Ями Ашаронга, когда она ищет своего ребенка и хочет отомстить. Ирока не мог выйти за порог дома. Мертвая сестра караулила его повсюду, в конце концов. Сюда приехали мать Деспинья, мать Мария и мать Селеста, и отец Ариша Янса, Дон Мигел из Баракиньи, мой кум и друг. И мы воззвали к Янса и принесли ей ебо. Цыплят, перепелов и вино из жабутикабы, красное, как ее оше. И Янса спустилась к нам в ту ночь и увела Ями к себе, в царство игунов. А на следующий день пропал Ирокко». «Пропал!» — жестко усмехнулась Нана. «Он уехал в Баию и без труда нашел меня. Я жила тогда у сестры в Рио-Вермельо. Ирока явился прямо туда и... Эвинья, избавь меня от необходимости описывать все, что там было. Включи любой сопливый сериал и увидишь сцену во всей красе». «Боже, боже, как же это все было противно! Невыносимо, когда человек отказывается понимать слова и принимать реальность такой, какая она есть. Я, видите ли, должна была забыть о собственной жизни и устраивать его счастье. Мама, Эвинья, вы можете мне ответить, почему? Почему я должна была это делать? Назовите мне хоть одну причину, хоть одну. Донна Энграсия молча улыбнулась. Эва не могла сказать ни слова. Но, не скрою, я испугалась тогда и кляла себя за то, что один раз в лесу уступила Ирока, показала слабость, и он тут же возомнил себя моим мужчиной. Я понимала, теперь мне от него не избавиться. День за днем я видела Ирока у дома, день за днем он ходил за мной по улицам Баи и ждал возле университета. Надо мной уже начали смеяться. Женаина, эта безмозглая курица, впускала Ирока в дом. Она, видите ли, его жалела, а на родную сестру ей было наплевать. И в конце концов я поняла, никто меня не спасет, кроме меня самой. И однажды, когда Ирока опять крутился возле ограды дома, я видела его в окно, я разодрала на себе платье и белье, проехалась по щеке и груди теркой для овощей, перевернула пару стульев и вызвала полицию. И, увидев меня в лохмотьях и крови, никто не усомнился в том, что черный парень из Каатинги изнасиловал девушку-студентку из приличного дома. «Ты обвинила Ирока в изнасиловании?» — прошептала Эва. «Он не оставил мне выбора!» — бесстрастно отозвалась мать. «Поверь мне, Эвинья, я сделала все, что могла. Слов моих он не понимал, он их даже не слышал и все равно кончил бы в тюрьме. И это было бы даже лучше для Ирока». «Тюрьма Карандиру не могла быть лучше ни для кого», — ровно заметила Донна Энграсия. «Оттуда не выходят людьми». «Ирока никогда и не был человеком», — презрительно отозвалась Нана. «И не моя в том вина. Представь лучше, что со мною стало, когда вскоре я поняла, что беременна. Ирока так вытрепал мне нервы, что я забыла обо всем и спохватилась, когда уже было поздно что-то делать. 4 месяца. Ни один врач не согласился сделать мне аборт. А я ведь училась, работала, и снова никто не думал обо мне». «Это ложь, дочь моя». Донна Энграсия гневно выпрямилась в кресле. «Ни я, ни сестра не сказали тебе ни одного плохого слова. И мы обе знать не знали о том, что ты оболгала Ирокко. Мы и впрямь думали, что он... что он сделал это. Лишь позже, много позже, я нашла в себе силы, чтобы поехать к мальчику в Карандиру. А Саин напрочь отказывался это делать. И на том одном единственном свидании, на которое согласился Ирокко, он поклялся мне жизнью своего отца и памятью сестры, что никогда не причинял тебе боли. Больше мы с ним не виделись». «И ты ему поверила? Ему, а не своей дочери?» «Чего парень никогда не умел, так это лгать в лицо», — грустно сказала Донна Энграсия. «В отличие от тебя, девочка моя». Нана в ответ лишь с отвращением улыбнулась. Ее глаза холодно, страшно блестели. Эва, не в силах смотреть на мать, следила взглядом за игрой птиц в ветвях мангового дерева. Солнце сеяло лучи сквозь листву. Ящерки снова вернулись на доски крыльца. «Что ж, я родила оба. Куда было мне деваться? И бог свидетель, я чуть не оставила ее в больнице. Так она была похожа на своего отца. Такая же огромная, черная, страшная и тупая. 3 месяца я не могла заставить себя к ней прикоснуться. Если бы не Женаина, которая хотя бы умела обращаться с детьми. Но я смирилась. Все-таки это была моя дочь, ее надо было растить. Муж Женаина любезно предоставил мне работу в своем офисе. Через год я стала личным референтом Ашала. А еще через год...» «Его шлюхой», — спокойно закончила Донна Энграсия. «В чем дело, дочь моя? Разве я сказала неправду? Он ведь так и не согласился развестись с Женаиной и жениться на тебе». «Да, Ашала всегда был трусом», — ровным голосом согласилась Нана. «И весь успех его бизнеса — это мой успех и моя заслуга. Никто не посмеет это отрицать. Ашала связался со мной, потому что знал. Только я сделаю его богатым и известным человеком. Только у меня хватит на это ума, воли, знаний. Женаина никогда не была способна помочь мужу в его делах. А меня, знаете ли, беспокоило будущее моих детей. Я не хотела, чтобы они бегали в драных шортах по Пелоуринье и Бротосу и, в конце концов, стали бандитами, как у твоей любимой Женаины». «С мальчишками такое случается, когда они растут без отца». «Или когда мать набитая дура», — парировала Нана. «Я ведь предлагала Женаине свою помощь, деньги, много денег. Я готова была платить ее кредит за дом. Она ничего не приняла. И Ашала продолжал бегать к ней. Она даже от него не брала ни гроша, идиотка». «Неужели тебя это удивляет, дочь моя?» «Ничуть», — недобро улыбнулась Нана. «Если человек глуп, это нельзя исправить. К счастью, мои дети уродились у меня». «К счастью, нет, мама», — в полголоса возразила Эва. Нана Буруку подняла на нее взгляд и тихо рассмеялась. «Эвинья, девочка моя, да ты ведь больше всех похожа на меня, даже больше, чем Абалуэя. Забавно, правда?» «Должно быть», — без улыбки согласилась Эва. «Но мне бы хотелось узнать, почему Ирока оказался отцом Абалу, если ты в то время была любовь женщиной моего отца?» «Тебе хочется знать, Эвинья?» — подняла мать брови. «Что ж, пусть Ирока сам расскажет об этом и тебе, и собственным детям. Если ему не будет стыдно, конечно. Впрочем, раз уж у него хватило совести вернуться сюда, то... Кстати, мама, как тебе удалось это устроить? Как и зачем? Ведь эта старая история давным-давно поросла мхом. Ирока было хорошо в тюрьме, там был его дом. Он 30 лет превосходно обходился без семьи. Для чего ты вытащила его оттуда? Почему даже с того света ты приходишь лишь для того, чтобы изгадить мне жизнь? По-твоему, этого больше некому сделать?» Ответа не было. Эва повернулась к креслу качалки, но оно уже опустело, и тень его скользила по залитой солнцем стене. Эва обернулась к матери, но на крыльце тоже больше никого не было. Птицы, как сумасшедшие, носились возле поилки у окна, в которую кто-то успел налить сахарной воды. Серебристо-синие колибри, их гнезда во множестве прятались между побегами пальм, отгоняли от поилки сахарных птичек, крошечных зеленоватых созданий, похожих на юрких налетчиков в черных масках. Воды хватило бы на то, чтобы напоить несколько стай, но колибри с фермы ревниво относились к своему добру и, храбро пища, оттесняли чужаков на питангиры. Не проснуться от поднятого ими щебета было невозможно, и Эва открыла глаза. Она лежала на огромной кровати бабушки под индийским покрывалом, сотканным из цветных полосок ткани. Окно было распахнуто настежь, на подоконнике блестел налет росы. Эва встала, оправила смятое платье, тщетно пытаясь вспомнить, кто из братьев принес ее сюда. Босиком, стараясь не скрипеть половицами, вышла из спальни и прикрыла за собой дверь. На кухне звенела посуда, исходил паром кофейник, шипело масло в сковороде, оба жарила кассаву. Кассава — зажаренные до золотистой корочки корни маниока. Рядом булькала мунгуза. Мунгуза — сладкое блюдо из зерен кукурузы с сахаром или медом, вареных в кокосовом молоке. На столе остывала огромная кастрюля готовых окороже. Из духовки тянуло ванильным ароматом чего-то сладкого. Увидев это кулинарное великолепие, Эва сразу же поняла — сестра совершенно распсиховалась. Только готовка еды в немыслимых количествах могла отвлечь оба от тяжелых мыслей. «Откуда продукты?» — спросила Эва, проходя на кухню и наливая себе кофе. «Эшу с утра ездил в Санту-Амару». Оба яростно двигала ложкой в кастрюле с канжикой. «Канжика — сладкая кукурузная каша на кокосовом молоке». «И опять куда-то смылся бандит. Ты не знаешь, случайно, что он натворил? Чтобы Эшу убегал из дома, когда ты здесь?» Эва только вздохнула, отхлебнула горячего крепкого сладкого кофе и вдруг разом вспомнила и свой сон, и все, что случилось вчера. «Абинья, где твой... где Дон Ирока?» «Здесь», — не поворачиваясь к ней, отозвалась сестра. «Разговаривает на веранде с твоими братьями. Я уже час собираюсь отнести им кофе. И боюсь, ты можешь оказать мне услугу?» «Абинья», — Эва подошла к сестре, обняла ее. «Ведь он твой отец. С этим уже ничего не поделать». «Да, я знаю. Конечно». Вымученно улыбнулась оба. «Но все так неожиданно. Может, это ошибка?» «Оба, вы с этим сеньором похожи, как два ореха». «О, Господи!» — шумно вздохнула сестра. «Ума не приложу, что мне теперь делать? А мужчин ведь все равно надо кормить. И Винья, ради бога, отнеси им кофе. И все остальное. Я не могу, не могу, не могу». Эва взглянула в огромные, испуганные, полные слез глаза оба и поняла, что та действительно с места не двинется. И, вздохнув, вытащила из буфета огромный поднос. Минуту спустя Эва, балансируя нагруженным подносом, медленно вышла на веранду. Мужские голоса смолкли при ее появлении. Агун поднялся из-за стола и взял из рук сестры тяжелую ношу. Шангоу ухмыльнулся во весь рот и, не дожидаясь, пока поднос опустится на стол, прихватил с него огромной пятернёй сразу три окороже. Абалу, сидевший на старой тахте у стены, почти незаметный за широкими спинами старших братьев, не пошевелился. Эва поймала его взгляд, быстрый, настороженный. Едва встретившись глазами с сестрой, Абалу отвернулся к стене. «Кофе и завтрак, парни!» Эва взглянула на ступеньки крыльца. Там с сигаретой во рту сидел Ирокко. Солнце играло на его седых курчавых волосах. Эва обратила внимание на то, что ноги Ирокко были аккуратно перевязаны, а рядом, прислоненный к перилам веранды, стоял самодельный костыль. «Не вставайте, дон Ирокко, я подам вам туда». Эва положила на тарелку два окороже, кассаву, кусок запеченной рыбы, шлепнула туда же ложку ватапы, налила в чашку кофе и пошла к крыльцу. Огромная черная рука осторожно приняла у нее еду. «Спасибо, дочь моя, это ты приготовила?» «Нет, наша оба. Лучше нее не готовит никто». Ирокко молча улыбнулся. Погасив сигарету, сунул ее за ухо и принялся за еду. Эва взяла еще одну чашку с кофе, окороже и, сев рядом с Абалу, протянула ему и то, и другое. Брат, не глядя, кивнул, принял чашку и, не сделав ни глотка, поставил ее на пол. Некоторое время мужчины молча и увлеченно жевали, то и дело испуская восхищенное мычание. Затем Шанго, проглотив последний кусок жареного маниока и залпом допив кофе, спросил. «Значит, когда случился бунт в Карандиру, вы были там, дон Роки? Вы видели это все своими глазами? Это в самом деле было так, как рассказывали? Кровь ручьями бежала по лестницам, и трупы лежали в камерах в повалку? Людей расстреливали в затылок?» Ирокко, помедлив, коротко, почти нехотя кивнул. Шанго ждал, подавшись вперед, но Ирокко сосредоточенно жевал пончик и больше ничего не сказал. И, услышав следующий вопрос, лишь усмехнулся. «Это правда, что вы убили полковника Гимараэша? Я слышал об этом от многих людей, но...» «Может, заткнешься наконец?» — вполголоса спросил Агун. «Дай человеку поесть и не задавай идиотских вопросов». Шанго угрожающе зарычал. Агун невозмутимо отвернулся. «Полковник заслужил свою смерть», — спокойно выговорил он, глядя на суетящуюся в ветвях деревьев стаю Аратинг. «Кто бы его ни убил, он совершил справедливый поступок. Бойня в Карандиру была целиком на совести Гимраиша. Убийство людей можно было избежать. Такого не случилось бы, если бы не военная полиция». «Вот как!» «Даже ты это признаешь, полковник?» Жестко ухмыльнулся Шанго. «Ваши хорошо порезвились тогда в Карандиру, нечего сказать». «Мои?» Агун, не сводя взгляда с большого зеленого попугая, сдирающего кору с ветки. «Брат, мне тогда было 6 лет». Шанго грязно выругался и осекся, остановленный коротким взглядом Ирокко. Помолчав, чуть смущенно спросил. «Что вы намерены делать дальше, дон Роки? Можем ли мы вам чем-то помочь? Вчера вы спасли нас всех». «Вас спас не я, а Шумары», — прихлёбывая из кружки кофе, возразил Ирокко. «Если бы он не явился в последний момент и не подарил свою Аше Янса, Ями растерзала бы сначала меня, а затем и вас. Ями Ашаронга становится сильнее всех, когда напьется крови беременной женщины и съест ее дитя. Даже Шанго не может противостоять ей. Так что никаких благодарностей, сын Яманджи. Кстати, что с Янса? Девочка в порядке?» «Спит», — послышался сиплый голос, и на веранде появился зевающий Ашоси в незастегнутых джинсах. В его взлохмаченных дредах были запутаны веточки и увядшие листья. «Спит со вчерашнего дня и ни разу за ночь даже не пошевелилась». «Это правильно», — одобрил Ирока. Не сводя с него глаз, Ашоси прихватил с подноса кусок маниока, акараже и присел с едой на полу стены. —